что ли, третий глаз. Я снова в переговорной Евросети. Зеленый флаг мегафона со стола убрали. На стеклянной столешнице теперь вместо кофе и стакана воды огромная чашка зеленого чая, из которой Чичваркин прихлебывает время от времени. Но остальное осталось без изменений. Телефоны по-прежнему разрываются от звонков, розница, мать, все так же зовет со стены, а Чичваркин все так же сидит в желтом кресле в непринужденной позе. Но за прошедшие полгода, кажется, мы оба немного изменились. Теперь я понимаю, что деньги далеко не главное, что движет человеком. Вернее, им движет не возможность их тратить, а желание их зарабатывать. Иначе такой человек, как Чичваркин, который до сих пор не приобрел никакой недвижимости, мечтает пересесть с Porsche на Audi и говорит, что счастлив, ничего не имеющий, и что сам с удовольствием арендовал бы даже ботинки, если бы можно было. Так вот, иначе такой человек давно бы остановился. Теперь я понимаю, что в сущности повседневная жизнь миллионера мало чем отличается от жизни обычного человека. Если у тебя нет миллионов, кажется, что жизнь миллионера похожа на редкие сюжетные вставки в телесериях «Пентхаус». Но на самом деле деньги — бремя, а управление компанией — великий труд. На самом деле капиталисты — самые большие труженики на свете, хотя в нашей стране их многие считают бездельниками и пиявками на теле рабочего класса. Так многих учили в детстве, и, в общем-то, в этом мнении нас утвердили и коммерсанты первой волны, построившие состояние на залоговых аукционах и приватизации неэффективных госпредприятий. Чтобы изменить представление о предпринимателях, бизнесмен поколения трех нулей, который разворачивал свое дело в 2000-е годы, когда все уже было приватизировано и оптимизировано, и когда сегодняшние аутсайдеры рынка сотового ритейла были в первых рядах, Чичваркин даже стал сниматься в передаче «Капитал», в которой любой человек мог представить пяти предпринимателям свою бизнес-идею и, если она им понравится, получить от них деньги на ее реализацию. Конечно, Чичваркин пошел в эту передачу ради саморекламы и рекламы своей компании. Но он говорит, что желание изменить отношение к предпринимательству тоже сыграло роль. После передачи «Капитал» на ТНТ появилась вторая версия передачи «Кандидат», которую вел уже не ресторатор Аркадий Новиков, а олигарх Владимир Потанин. В интервью журналу Forbes он тоже говорил о своем желании показать людям, что бизнес — тяжелый труд, а бизнесмены не жулики, а самые большие труженики на свете. Но одно дело, когда мнение о предпринимателях пытается изменить Потанин, владелец Норильского никеля, который когда-то принадлежал государству, и совсем другое, когда это делает Чичваркин, владелец компании, которую сам он и создал с нуля. Чтобы изменить представление народа о капиталистах, Чичваркин даже на свои деньги издал книгу Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Он утверждает, что книга стала для него источником душевных сил. Если утром в туалете почитать «Атланта» минут 10, заряд предпринимательской бодрости обеспечен на весь день. Впрочем, этот литературный труд, который местами мучительно напоминает дамский роман, считают своей Библией многие капиталисты. Чичваркин узнал о нем от американо-украинского предпринимателя-еврея, с которым вместе летел на самолете. А я от владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова. Некоторые говорят, что «Атлант» — книга про железные дороги и любовь, а на самом деле это лучшая философская книга о капитализме, убеждал меня Мельников, роясь в портфеле, извлекая на свет мятые листки, вырванные из книги. Самое нравственное общество на Земле — капиталистическое. Все думают о том, как тратить деньги, и только капиталист — о том, как их делать. Он собирает капитал, трудится в поте лица. Без капиталистов вообще ничего бы не было. И при этом их считают самыми ужасными людьми. Нет ни одной точки на планете, где бы их по-настоящему уважали. Их везде ненавидят, даже в Америке. Вот, я вам прочитаю. Мельников достает страницы, перебирает их, но нужную цитату не находит и кричит секретарше, чтобы она принесла книгу. Выясняется, что у него два экземпляра. Из одного он вырвал страницы, чтобы носить с собой, другой хранит в целости и сохранности. Всю свою жизнь вы только и слышите, как вас поносят не за проступки, а за величайшие достоинства, скрипучим голосом декламирует Мельников. Вас ненавидят не за ваши ошибки, а за ваши достижения. Вас называют высокомерным за независимый ум, считают врагом общества за дальновидность, которая позволяет вам идти неизведанным путем. Вся книга такая, заставляет жутко думать, думать, думать. Наверное, именно жуткие мысли делают лицо Чичваркина еще более усталым, чем в первую нашу встречу. По итогам 2006 года он вроде бы выполнил свое обещание перед компанией Samsung и вывел ее на первое место на рынке. По крайней мере, по данным Mobile Research, которая оценила долю Samsung в 26,2%, а долю Nokia в 24,9%. Но, возможно, сказывается пережитая им история с конфискацией крупной партии телефонов. Общаться с милицией в нашей стране тяжело и неприятно любому, будь ты хоть мигрант, проживающий в столице без регистрации, хоть миллионер, владеющий крупной компанией. Впрочем, может быть, Чичваркина заботит не прошлое, а будущее, ведь сегодня он готовится взять новую высоту. Как раньше он воспитывал компанию Samsung, добиваясь от нее выгодных условий сотрудничества, так теперь начинает воспитывать компанию Nokia, которая в последнее время не давала Евросети достаточного количества фэшн-телефонов, которые активно рекламировались по телевизору, а также захотела отобрать у нее право на продажу эксклюзивного бренда Vertu. Чичваркин послал сотрудникам своей компании очередное цветное письмо, в котором написал следующее. «Модные модели нам не грузят, а бизнес с Vertu хотят отдать друзьям своих сотрудников. Поэтому с 23 августа зарплата за телефоны Nokia будет равна нулю по всем странам СНГ. Телефоны Nokia должны стоять без описаний на дальней полке, продаваться только в том случае, если покупатель настаивает. Использование телефонов Nokia в личных целях на территории компании запрещено с 1 октября.